Он всегда любовался восходами. Этот восход охристо-желтого шара, заливающего светом город шпилей и минаретов, был достоин того, чтобы остаться в памяти. Несмотря на заложенную в генах устойчивость к боли и чересчур яркому свету, лучи поднимающегося солнца отчаянно резали глаза. И все же это было прекрасно, поскольку ничего подобного он раньше не встречал. Ингителя не было видно. Астартес стоял на краю утеса над городом чужаков, позолоченным рассветными лучами. Аргелтал обернулся к своим братьям. Ксафин рассматривал поселение ксеносов, так же, как Малнор и Таргал. Адагатал поднял взгляд к голубому небу. Таким был Мелисанд, раздался в мозгу булькающий голос существа. «Посмотрите на город, построенный из костей и драгоценных камней. Посмотрите на его башни, слишком тонкие, чтобы их могла удержать человеческая физика. Они держатся только благодаря колдовству Эльдар. А теперь посмотрите на его крушение». Облака в небе закружились в циклическом танце. День и ночь мелькали, сливаясь в мерцающее серое пятно. С небес протянулись фиолетовые щупальца. Они сплетались между собой, утолщались, насыщали воздух красноватым туманом. От жестокой жары лицо и шея Аргелтала покрылись каплями пота. Нагрелась даже слезная жидкость. И на его глазах город начал разрушаться. Башни и мосты, падая на землю, разлетались осколками и убивали толпы стройных чужаков, разбивая и мелкие здания внизу. Их колдовство теряет силу. Это прошел край Великого Ока. Уничтожение мелких колоний заняло несколько дней. В центре Империи жизнь была уничтожена за несколько мгновений. Аргелтал услышал, как умирает город. Ветер донес до них грохот ударов, горестные стенания и крики. «Чужаки!» Ксафин улыбнулся, глядя на падающие башни. «Пусть они все сгорят, лишенные душ забытые создания!» Ему никто не возразил. «Почему это происходит?» – спросил Аргелтал. «Эльдары были близки к тому, чтобы познать истину Вселенной. Их цивилизация распространялась по галактике, развивалась под руководством почитаемых богов. А потом, на последнем шаге, они оступились. Каким образом? Посмотри на небо. Штормовые тучи собрались в угрожающую спираль, и вся земля до самого горизонта погрузилась во тьму. С самых первых капель, обжигающих кожу, и сильным металлическим запахом стало ясно, что ожидает простирающийся внизу город. После единственного удара грома, такой силы, что содрогнулся воздух, почерневшие тучи опустились к самой земле, и небеса разверзлись. Алые потоки хлынули с неба, заливая разрушенный город кровью настолько густой, что она окрашивала даже немногие уцелевшие костяные сооружения. Ксафин, прикрыв глаза, поднял лицо навстречу ливню. «Это не человеческая кровь, она слишком сладкая». Аргелтал стер с лица липкую влагу. В городе из теней упавших монументов, из кровавых озер, образовавшихся на улицах, поднимались новые существа. Они еще не до конца оформились. Все выглядели по-разному. Неестественно шатались или двигались рывками. Некоторые ползли, опираясь на многочисленные конечности, лишенные костей. Другие с завыванием носились на тонких ногах, размахивая кривыми когтями. «Мои родичи принимают физическую форму. Они охотятся за душами и плотью, за кровью и костями. Почему это происходит?» Бесформенные существа сбивались в стаи и бросались на оставшихся в живых стройных чужаков. От такого зрелища ему стало холодно. Геноцид должен служить очищению, а в этом безумстве неистовых сил не было никакой чистоты. «Ответь мне», — негромко сказал Аргелтал. Ответа не последовало, только кровь продолжала струиться по его щекам и губам. Он уже ничего не чувствовал, кроме запаха и вкуса этого кроваво-красного ливня. Из развалин города стали подниматься новые башни. Тонкие шпили с пульсирующими стенами из его живой плоти, украшенные безмолвными лицами и ободранными руками, торчавшими из сооружения. Вырастающие башни хватали перепуганных эльдар, используя их жизни в качестве сырья, а плоть чужаков в качестве живого раствора. Смотри, как они умирают. Вы умрете так же. Я приказал тебе ответить, сказал несущий слово. Смотри и учись, несущий слово. У нас имеются записи об Эльдарах и их истории. Аргел Тал сплюнул отвратительную кровь, стекавшую в рот. В них говорится о крахе, произведенном, когда упадок и прегрешение пронзили все их общество. Гнев богов уничтожил их столетия назад. Это и есть упомянутое уничтожение. Это гнев богов. Это их кара. Когда бесчисленные миры залила кровь и охватила пламя, они в своем невежестве увидели только крах империи. В тот момент вознесение Эльдары предпочли страх силе, тем самым обрекая свое царство на гибель, поскольку устрашились изначальной истины. Они обеспечили рождение Бога, Бога удовольствия и обещания, но они не испытывают радости. Хватит! Аргел Тал запрокинул голову и вдохнул воздух всеми тремя легкими. Шторм усилился, и истерзанные небеса продолжали заливать кровью раскинувшуюся внизу землю. «Ответь мне!» — крикнул он в небо. «Это и есть крах, о котором говорят только шепотом. Эльдары были слепы. Они могли жить в гармоничном союзе с силами, чему вскоре должны будут научиться люди. Но вместо этого они умирают. Они не в состоянии принять изначальную истину, и потому она уничтожает их. Ты спрашиваешь, почему? Разве ты сам этого не видишь? Это не смерть империи, несущий слово. Это рождение божества. Вера Эльдар дала галактике новую богиню. Жаждущая, Слаанет. У нее тысяча имен. Это первые моменты ее жизни, и она пробуждается, чтобы увидеть, что ее приверженцы отрекаются от нее из-за своего страха и невежества. Этот бескрайний шторм, око ужаса, и есть эхо ее первого крика. «Я видел достаточно». Аргел Тал посмотрел на город, притихший, растерзанный, лишенный жизни. «Кровь богов, я видел достаточно». «Тогда открой глаза».